Друзья, не скидывайте мне, пожалуйста, Алексея Арестовича с нашим мерчем. Просто вы так удивляетесь тому, что мы делали эту гифку 2, наверное, года назад, ну, 1,5 точно. Поэтому не надо мне просто заваливать мне бот тому, что вы в первый раз увидели.